Благодарение всем Валар-оптам и покровителю мысли-чтецов Ирма Лориену лично, Олифант был спланирован по-умному. Вход в кафе находился под аркой, так что мне удалось не засветиться перед сидящим у самого окна объектом. Я прошмыгнула сбоку. А внутри, за счет низких арочных сводов и толстых колонн, создавалась парочка отличных мертвых зон. Короче, когда я присела на табурет у стойки и жестом заказала чашечку кофе, ни Эрин, ни его визави меня не заметили. Зато мне, в зеркальную стенку бара, было отлично видно все и всех. Блудного милорда, его собеседника и даже... Ага, Эрин-то у нас, оказывается, пользуется вполне предсказуемой популярностью. Как минимум двое посетителей этого милого заведения откровенно пасут моего отважного напарника. Значит, мне придется подкорректировать планы. Придется убедить его поехать со мной на конспиративную квартиру и в идеале вообще переехать ко мне. Досадно. Впрочем, под прицелом недружелюбных очей соглядатаев ни о каком выяснении отношений и речи быть не может. Тем более, что нам и выяснять-то теперь нечего. Эрин о чем-то напряженно беседовал с гоблином в мундире с нашивками боевого мага первого ранга. Опаньки! Знакомые все лица. А я его знаю. Это же Птурс, как бишь его, Ифритович. Достаточно крупная сибовская шишка, чтобы быть вхожим и во дворец владычицы, и в дом Анерлтионе. Во всяком случае, у нас в поместье я этого мага-гоблина видела не раз и не два. И не только в папином кабинете, в мамином тоже. Любопытные у Эрина знакомые. Ладно, с этим я еще разберусь. Я сидела потихоньку попивая кофе и искоса одним глазом наблюдала за теперь уже бывшим возлюбленным, а другим глазом следила за развитием сюжета в не помню какой по счету серии культового фильма из жизни разведчиков времен Первой Пиндостанской. Главный герой, несгибаемый сибовец Дроу из дома Штырь-Лец, точно так же, как и я, курил и пил кофе в кабачке, неуловимо напоминавшем «Олифант» на фоне лиричной музыкальной темы. Вообще вся сцена, потихоньку разыгрывающаяся в маленькой кафешке, как-то подозрительно напоминала происходящее на экране, в зеркальном отражении. Я тряхнула головой, прочь эмоции. Гормоны – это зло, хватит. Все уже случилось, и ничего нельзя изменить и исправить. Наши клятвы не прощают пренебрежения и не оставляют лазеек и двойных толкований. И как бы мне ни хотелось вернуть обратно сорвавшиеся в запале слова, ничего не получится. А мне бы хотелось? А хотелось бы мне... Проклятие. Не знаю. Вот он сидит так близко, один на фоне залитого дождем окна. Один? Зараза, замечталась и упустила момент, когда ушел гоблин. Будем надеяться, что у Птурса Ифритовича не слишком хорошая память на лица, и он не узнал в сидящей спиной к залу бледной стриженной девице юную леди Анерлтионе. А еще буду уповать, что упомянутая юная леди не настолько привлекла внимание господина боевого мага несколько лет назад, чтобы запомнить ее в лицо. А Эрин все сидит. Один весь такой взъерошенный, задумчивый, грустный, в промокшей, но уже подсыхающей рубашке. И без зонтика, конспиратор ушастый. Неужели сложно было захватить с собой куртку, раз уж собрался в столицу? Забыл, какой у нас тут климат? Ну да, за 5 лет не мудрено забыть. Одно дело знать, что в столице постоянные дожди и туманы, а совсем другое дело испытать капризы северного лета на собственной, еще не до конца зажившей после свидания с Лебрусеком шкуре. Ну что ж, проявить дружескую заботу я вполне могу. Его куртку я из распадка захватила. Кофе кончался, фильм тоже. Все, пора действовать. Иначе я совсем расклеюсь тут, из-под тишка наблюдая, любуюсь, прощаясь. Я немного нервно прикурила еще одну сигарету и достала телефон. И бесконечных секунд 30 не решалась набрать номер, бездумно вслушиваясь в строфы заглавной песни культового фильма и поневоле проникаясь лирическим настроением. Проклятие, так нельзя. Все, с меня хватит. Иначе я тут проникнусь настолько, что начну жалеть и понимать этого. Я намертво сомкнула все свои щиты, чтобы ни одна проклятая эмоция не вылезла наружу в самый неподходящий момент. Никаких выяснений отношений, никаких иных чувств, кроме дружеских. Да, вот так. Друзья и соратники. И может быть, я сама в это когда-нибудь поверю. И нажала кнопку вызова. Thank you.